«Ну, да», — добавил он, усмехнувшись, — «вы же в очках». «Ой, постойте, но разве нормальные волшебники носят очки? На весь зал таких трое. Вы, Поттер и Дамблдор, и все трое из Гриффиндора», — заставляет задуматься. Скандал получился зачетный, и Олег едва не добился того, чтобы их все-таки переселили, но, увы, вмешался Дамблдор, и все похерил. Похоже, он ожидал другого поворота, но, когда понял, что план не удался, принялся разруливать конфликт. И тут прозвучали слова о недоразумении и недопонимании, о детских шалостях и неудачных шутках, и, разумеется, песня о добре, любви и вторых шансах. Олега от этого потока сознания едва не стошнило, но делать нечего, как ни крути, а Дамблдор директор, ему и карты в руки. Так что Олега всего лишь пожурили, сказав ему ну, двух идиотов сочли пострадавшими и отправили в больничное крыло, и все, собственно, если не считать наглой попытки вскрыть достигнутое ранее соглашение, им Мод предложили все-таки пройти распределение, как все, но тут уж вступила в игру Мод, процитировавшая исследование гроссмейстера Захариуса, опубликованное еще в 1789 году. Естественно, она эту книгу не читала, но Берни Вудвард, предполагавший, что могут случиться осложнения, нашел подходящую цитату. Захариус однозначно доказал, что шляпа эффективна лишь в возрастном диапазоне от 10 до 12 лет. Дальше по возрастной шкале погрешности возрастают и в возрасте 16 лет достигают 75%. Мод сказала, Альбус вспомнил, и на этом скандал был исчерпан, но не полностью, поскольку история имела свое продолжение. Уже на следующий день, а это была не учебная суббота, Мод пригласила к себе на чашку чая сестер Блэк и Аннику Энгельёйн. Однако ничего хорошего, кроме скандала, из этого не вышло, поскольку допуск слизеринцев в гостиную Гриффиндора был запрещен, но вход в апартаменты нейтралов находился как раз в этой гостиной. Сами студенты возникший конфликт интересов решить не смогли, и Мод обратилась к декану, которая всего лишь фыркнула на нее и решила, по-видимому, что на этом все. Вот только член совета попечителей Кассиопея Блэк, появившаяся в Хогвартсе перед самым обедом, доходчиво объяснила директору Дамблдору, что правила и договоренности нарушать нельзя, а по правилам, живущие в отдельных апартаментах мистер Сигриф и мисс Ли Берн имеют право приглашать к себе учеников любого факультета. А то, что вход в апартаменты находится в гостиной Гриффиндора, это ведь всего лишь досадное недоразумение, не правда ли, директор? В результате великому светлому волшебнику снова пришлось ломать и строить, как какой-нибудь сраный гоблин, и новый вход в их смот комнаты возник неподалеку от входа в факультетскую гостиную. И что немало, изменение топографии привело к тому, что теперь в распоряжении Олега и Мод появились прихожая и длинный коридор, ведущий в их маленькую уютную гостиную. Две спальни располагались по обе стороны от нее, а дверь в общий санузел находилась посередине коридора. Им двоим это не мешало, поскольку их отношения давно устоялись, и стесняться друг друга после всего, что с ними случилось, было бы глупо. Он видел ее во всех видах, а она видела его. Она щедро давала, и он с благодарностью брал. И, хотя обоим было понятно, что секс между ними явление исключительно временное, потому что свадьбы не будет, они продолжали спать вместе, заключив негласное соглашение, что все это продолжится только до тех пор, пока не станет лишним любому из них двоих. Впрочем, Олег, будучи хоровоспитанным варваром, решил, что первой должна стать Мод, найдет себе другого, и слава богу, он это как-нибудь переживет, а вот оставить у разбитого корыта свою практически сестру он не мог и не желал. Но, судя по всему, ждать ему осталось недолго. Уж очень характерный блеск в глазах он заметил у двух не самых рядовых персонажей хогвартской тусовки. Первым был, конечно же, Сириус Блэк. Он, разумеется, придурок, как и все его друзья-гриффиндорцы, но не такой больной на голову, как тот же Поттер, и не такой ханжа, как Слюнтяй Люпин. К тому же Сириус был красивым парнем, и они с Мод чем-то даже походили один на другого, как брат с сестрой. Почти те же густые черные волосы и та же удивительная синь глаз. Ну, а вторым, по случаю, являлся полный антипод Блэка слизеринец Робастан Лестриндж. Этот был сероглазым блондином, чуть повыше ростом, чем Блэк, и несколько шире Сириуса в плечах, крепкий, сильный и хорошо воспитанный. Так что, Мод было из кого выбирать, но Олег дал ей в этом смысле полную свободу действий. В конце концов, на этих двоих свет клином не сошелся. В старших классах школы можно было найти немало красивых парней точно так же, как и девушек. Кто же знал, что их смот идиллию нарушит кто-нибудь вроде Анны Энгельёен? Никто. Во всяком случае, не Олег. А дело было так. Анника довольно близко сдружилась с ним и смот. Она и сестры Блэк приходили к ним в гости едва ли не через день, но и они стали завсегдатаями гостиной Слизерина. Забавно, что с тех пор, как Олег со своей кузиной съехали из гостиной Гриффиндора, они в ней не появлялись вообще. И надо сказать, это не прибавило им популярности среди красно-золотых. Особо буйствовали мародеры, Поттер и компания, не упускавшие случая подшутить над ними, и в особенности почему-то над Мод, или попросту нахамить, и больше всего усердствовали в этом смысле Поттер и Блэк, отличавшиеся особой изобретательностью и неиссякаемым энтузиазмом. Люпин, как это свойственно, всем лицемерам своих приятелей, вроде бы, даже ругал и пытался увещевать, но делал это как-то без огонька и, естественно, без последствий. Однако чаще всего он даже рта не открывал, оставаясь, якобы, сторонним наблюдателем. Что же касается Питера Петтигрю, то он выступал в амплуа застрельщика, эдакий псилай-10, который запросто может первым метнуть заклинание или бросить оскорбление, чтобы сразу же скрыться за спинами настоящих афинских гоплитов, Поттера и Блэка. Это было неприятно, но терпимо, и Олег с Мод старались не обострять, чтобы не прославиться скандалистами. На словесные реплики, которые, слава богам, пока не пересекали красные черты, они никак не реагировали, доводя недоброжелателей своим равнодушием до белого коления, а атаки заклинаниями блокировали пассивными щитами. Трудно сказать, кто и что думал по этому поводу, но следует иметь в виду, что у каждого человека свои тараканы в голове и темперамент у всех тоже разный. Первый не выдержала Беллатрикс, которую мародеры достали еще и тем, что постоянно третировали бедного, но талантливого паренька со Слизерина. Северус Снейп был сутулым некрасивым мальчиком с неухоженными волосами. Одевался он бедно, что для богатеньких буратин, что со Слизерина, что с Гриффиндора, являлось обычной мишенью для злых шуток. Но вот Блэки, Энгельёен и Малфой относились к нему хорошо, высоко оценивая силу мага и талант Зельевара. И в один далеко не прекрасный для Поттера день, поймав того на горячем, Белла вмазала мародеру так, что он летел 10 метров, дважды или трижды перевернувшись при этом в воздухе. Надо ли говорить, что наказали Беллатрикс, а не Поттера с Блэком? Петтигрю за обедом этим фактом, разумеется, похвастался, не мог от полноты чувств промолчать, и тут же отправился на неделю в больничное крыло. На этот раз ударила Анника, и тут же получила взыскание от МакГанагал. Возможно, будь это кто-нибудь другой, Мод промолчала бы. Все-таки они были здесь чужими, но МакГанагал достала ее уже до печенок. Судя по тому, что видел Олег, она была сильно ограниченным человеком и фанатично верила тому, что говорил ее кумир Дамблдор, как и тому, что было написано в учебниках. Сама она, как ученый, ничего из себя, в сущности, не представляла, и это еще мягко сказано, и отнюдь не блистала своей эрудицией. Ее знания и умения, как это понял Олег, базировались на том, чему она научилась от Дамблдора в пору своего ученичества, и на тех определениях, которые содержались в базовых учебниках по продвинутой трансфигурации. В целом, это было обыкновенное начетничество 11, но дураки тем и отличаются от умных, что не ведают, насколько они на самом деле ограничены. МакГанагал считала себя мастером трансфигурации, хотя звание это защитить так и не смогла. Говорила, что у нее просто нет времени на всякую ерунду. Однако правда это или нет, но предмет свой она знала плохо, не понимая природы тех преобразований материи и энергии, которые происходят во время магической трансфигурации. Конфликт между нею и Мод возник именно из-за этого. Все-таки Мод была на 3/4 альвой, а у ее народа настоящий талант к подлинной трансфигурации. Возможно, Хервер Белая Кость не была сильным боевым магом. Во всяком случае, в ту пору, когда Олег с ней познакомился, но вот магией преобразования и материальных иллюзий она владела более, чем хорошо, что она и продемонстрировала на уроке трансфигурации, фыркнув на объяснение МакГанагал, как именно надо держать палочку, какое движение ею произвести и как произносится заклинание преобразования. МакГанагал, которая совершенно не терпела реплик со стороны, начала орать, а Мод в ответ выполнила преобразование одним лишь легким движением своих длинных пальцев. И тут выяснилось, что профессор не потерпит этих эльфийских штучек, что звучало более, чем оскорбительно, учитывая, кого в магической Англии называли эльфами. Мот в ответ зло рассмеялась, и раньше, чем Олег успел вмешаться, начала преображать класс с трансфигурацией легкими пассами с двух рук, на что получила сакраментальные британцы не дикари, они колдуют с помощью палочек, бросив в ответ не менее категорическое «я то и палочкой смогу, а вы без палочки кто?» могла. И теперь в обеденном зале Мот встала на защиту добра и справедливости, напрямую обратившись к Дамблдору, как назло, сидевшему сейчас за преподавательским столом. Разбор истории получился гласным. Мот апеллировала к своду правил и здравому смыслу, заодно припомнив МакГанагал, что она публично оскорбила ученицу, назвав ее эльфийкой и дикаркой. И, если на самом уроке присутствовали одни лишь шестиклассники Гриффиндора, сейчас эти факты стали достоянием общественности. И это было плохо, потому что ни кельты, ни пикты с былами, ни валлийцы 12 британцами себя не считают и, кроме того, до сих пор, пусть и в частном порядке, практикуют древние магические техники, не требующие использования палочек. Что уж говорить об африканцах, а их в школе было полтора десятка человек, евреях, которых было несколько меньше, но которые не скрывали, что у них дома используют каббалистическую магию, или китайцах, у которых с этим делом, вообще, все непросто. Дамблдор это понял и полчаса полоскал всем присутствующим мозги, пытаясь спустить дело на тормозах. В результате МакГанагал объяснила, что ее неправильно поняли, Мот получила 10 баллов за знание особых магических практик, а Поттер оба Блэка, Сириус и Беллатрикс, Петтигрю и Ангельйоин получили отработки. Понятное дело, никто этим решением не был доволен, но всем пришлось принять его, как есть, поскольку никто не рисковал подвергать сомнению авторитет Альбуса Дамблдора. Эта история была любопытна сама по себе, но она имела продолжение, имевшее для Олега гораздо большее значение, чем все остальное. Еще на обеде, а затем на ужине он обратил внимание на поведение мародеров. Понятно, что Поттер и Блэк были недовольны решением Дамблдора и вполне обоснованно винили в этом Беллу и Аннику. Раньше-то их никогда так серьезно не наказывали. Декан всегда их отмазывала, а Дамблдор смотрел на их шалости сквозь пальцы. И сейчас они явно готовились к новому витку противостояния, поскольку угомониться не могли по самой своей природе. Олег таких ребят знал, что-то такое вспоминалось из прежней жизни, и успел насмотреться на эту четверку за то время, что они учились в школе. По всем признакам выходило, что мотором и инициатором настоящих безобразий являлся Поттер. Он был куда злее и заносчивее, чем Сириус. К тому же он не отличался ни особым талантом, ни выходящий за стандарт магической силой, ни усидчивостью. Средний волшебник, поверхностно знающий множество разных вещей, но не блиставший углубленным знанием ни в одной магической области. Талантлив, если не гениален, был как раз Сириус, но у Блэка было, как минимум, три проблемы, которые осложняли дело. Во-первых, как это ни странно, он стеснялся своего таланта и своих обширных знаний в нескольких магических дисциплинах. Ему было легче гордиться своей внешностью, своими победами на любовном фронте и отмороженной храбростью, чем признать и, возможно, прежде всего, признаться себе самому, что он может стать выдающимся волшебником. Но все это всего лишь во-первых, потому что, во-вторых, у него имелась честь. Да, кривая и сильно искаженная неправильным воспитанием и влиянием неподходящих людей, но честь, как он ее понимал, не позволяла ему бросить друга в беде или оставить истекающего кровью товарища на поле боя. И, хотя довольно часто он был не согласен с идеями Поттера, принципы настоящей мужской дружбы не позволяли ему выйти из товарищества мудаков, как называл мародеров Северус Снейп. Ну и в-третьих, которое легко можно подверстать к во-вторых, Блэк умудрился рассориться со своей семьей и уже 2 года жил у Поттеров. Понятное дело, Олег не знал, в чем суть конфликта и каковы императивы семьи Поттера, но предполагал, что чувство благодарности и страх оказаться один на один со своими родителями привязали Сириуса к Джеймсу лучше любой веревки. Рассмотрев все эти факты, Олег решил, что ему стоит вмешаться, потому что последствия невмешательства могут оказаться весьма неприятными, и поэтому сразу после наступления комендантского часа вышел на охоту. К этому времени он уже знал, что поймать его, если он этого не захочет, практически невозможно. То есть, если объявить облаву, задействовав все ресурсы Хогвартса, поймают, разумеется, но в обычных условиях он попросту неуловим, невидим, неслышен и неощутим. Предок в своих записях называл это колдовство тенью тени, родовой секрет Гундбернов, чары, изобретенные лично Гилбертом Сигриевым. Существует ли в этом мире их аналог, Олегу было неизвестно. Во всяком случае, они с Мот ничего подобного пока не нашли. Итак, он вышел в поиск и примерно через 20 минут обнаружил префектов Гриффиндора, патрулирующих третий этаж. Наслав на Люпина сонные чары, Олег сбросил призрачный полог и предстал, материализовавшись прямо из воздуха, перед изумленной мисс Эванс. «Не бойся, Лили», — улыбнулся Олег, показывая девушке пустые руки. «Я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно поговорить с тобой без свидетелей. Это возможно?» «А», — начало было Эванс, взглянув на лежащего на каменных плитах скромнягу Люпина. «Он всего лишь спит», — успокоил ее Олег. «Когда я буду уходить, разбужу. Скажешь ему, что захочешь». Таинственно смогла наконец выдавить из себя Лили. «Красивая, черт возьми», — честно признал Олег, — «как бы слюнями не захлебнуться. А, может, она суккуб, хотя вряд ли. Никаких секретов», — сказал он вслух, стараясь не выдать своих мыслей и чувств. «Захочешь, расскажешь все, что будет сказано, всем и каждому». «Ладно», — кивнула Лили, — «излагай». Сложилась крайне неприятная ситуация, начал излагать свою мысль Олег. «Поттер невменяем, и он закусил у дела. Ну, прямо-таки», — отмахнулась Лили, но было видно, она знает, о чем идет речь. «Просто по привычке защищает товарища по факультету. Насколько я понимаю», — продолжил Олег, никак не реагируя на ее слова, — «Джеймс и в обычной ситуации не слишком-то разборчив в средствах и часто действует, не рассчитав последствий, что уже плохо. Однако, если добавить к этому раздутое до небес эго, отсутствие тормозов и ослабленное чувство самосохранения, мы имеем рецепт настоящей катастрофы». «Что ты имеешь в виду?» – нахмурилась Эванс. «Поттер привык к безнаказанности», – объяснил Олег. «Это неприятно, но, как показали события сегодняшнего дня, работает отнюдь не всегда. Однако гораздо хуже то, что он не готов к по-настоящему жесткому ответу. Они, я имею в виду мародеров, всегда действуют вчетвером, и, учитывая силу Сириуса, Поттер почти всегда достаточно хорошо защищен. Единственный, кто может причинить ему настоящий вред, это Северус, но Снейп, как ни странно, человек чести, он не станет подвергать Поттера настоящему риску стать калекой или умереть». «Да», — согласилась Лили, — «он такой, я с ним в ссоре. Ты, наверное, уже слышал, но я его знаю, он не способен сделать что-нибудь ужасное. Что ж, Лили, думаю, что, если его продолжат гнобить, это может измениться. Униженный человек способен, знаешь ли, на многое. Но я сейчас о другом. Если он сделает что-нибудь по-настоящему гадкое моей кузине, результат может быть каким угодно. Мот играет совсем в другой лиге. Поттер ей на один зуб, если ты понимаешь, о чем я говорю. И с нервами у нее не все в порядке. Не дай бог, психанет, от Джеймса даже мокрого места не останется». Олег увидел, как расширяются от ужаса и непонимания глаза Эванс. Кажется, она начинала понимать. «Еще хуже будет, если вмешаюсь я. Необдуманное слово или действие. Ситуация, не позволяющая не вступиться. Всякое может случиться». Олег замолчал, обдумывая, имеет ли смысл быть хотя бы отчасти откровенным или игра не стоит свеч. «Что ты не договариваешь?» — вдруг спросила Эванс. Чутье у этой ведьмы было такое, что даже дух захватывало. «Знаешь, кто такие берсеркеры?» — задал он девушке встречный вопрос. «Вижу, знаешь. Если меня накроет боевым безумием, я их просто убью. Всех четверых. У меня силы, как у дурака Фантиков. Пойду в разнос, никто не остановит. Понимаешь, о чем я?» «Кажется, понимаю», — почти шепотом ответила девушка. «Я этого не хочу, и Мот этого не хочет. Поттер не та цель, на которую следует выплескивать свой гнев. Поговори с Люпиным. Попробуй достучаться до Сириуса, но Поттера надо угомонить. Он... Ты же росла среди маглов, так?» «Да», — насторожилась Эванс. «Это не то, о чем ты подумала», — усмехнулся Олег. «Про хиппи 13 знаешь?» «Знаю, а при чем тут хиппи?» «А ты представь, что вот такие вот дети мира и радости столкнулись с ветеранами вьетнамской или корейской войны. Результаты себе представляешь? А вы...» — опять уловила подтекст префект Гриффиндора. «Ну что с такой поделаешь? То, что сейчас скажу, точно должно остаться строго между нами. Непреложного не прошу, знаю, что ты порядочный человек, Лили. И все-таки повторю, это только тебе. Я понимаю, как-то очень строго откликнулась Эванс. «Мы кое-где были, не могу сказать, где. Это не только наш секрет. Там война. Настоящая война, Эванс. Кровь, страдания и смерть. Я вытащил мод буквально в последний момент, и цену мы заплатили совершенно неподъемную. Если я хоть на миг решу, что мы снова на войне, и мод в опасности, результаты могут быть весьма печальными. Я тебя не пугаю. Я просто хочу предотвратить безумие. Понимаешь меня?» «Да-да», — передернув плечами, ответила Лили. «Возможно, просто представила, какой ужас он может причинить, даже сам того не желая. Хотя вряд ли то, что она представила, хотя бы отчасти соответствовало действительности». «Тогда все», — улыбнулся Олег. «Хотя, нет». Он обнял Лили, не дав ей как-то отреагировать на его стремительное движение, и поцеловал в губы. Разумеется, это был не настоящий поцелуй, ведь она ему не ответила. Однако вкус и мягкость ее губ он почувствовать успел. Не перегибая палки, он разорвал поцелуй и отступил назад. «Извини», — виновато улыбнулся несколько дезориентированной девушке. «Не смог устоять. Больше такого случая не будет, а твои губы. В общем, извини». Между тем, Лили стояла и смотрела на него, приоткрыв рот и хлопая глазами. Уйти сейчас было неудобно, и говорить, вроде бы, нечего. Пауза затягивалась. Тишина ночного замка давила, тем более что в этом коридоре не было ни живых портретов, ни привидений. Даже Пивс куда-то подевался. «Это ведь был не настоящий поцелуй?» — неожиданно спросила Эванс, разрушая затянувшуюся паузу. «Да, пожалуй», — виновато пожал он плечами. «Но ты умеешь целоваться?» «Умею», — должен был сознаться Олег. «Ты, наверное, и все остальное делал. Тебя это заботит?» — не понял Олег. «Нет, просто интересно», — улыбнулась Лили. «У меня это был первый поцелуй, а у тебя, наверное, было много женщин. С чего ты решила?» «Решила», — пожала она плечами. «А можешь поцеловать меня по-настоящему, по-взрослому?» «Ты уверена?» — растерялся Олег. «Я-то могу и хочу, но...» «Никаких но», — решительно отрезала девушка. «Будем целоваться, но я надеюсь на твою порядочность. Во всех смыслах», — добавила, покраснев. Окраснела она прекрасно. «Просто волшебно, если быть честным». «Смысл первый», — кивнул Олег. «В трусики к тебе не полезу. Слово дворянина». «Так ты действительно дворянин?» — отвлеклась на мгновение Лили. «Если захочешь, потом расскажу». «Да», — кивнула Лили. «Потом». «А какой второй смысл?» «Об этом никто не узнает», — объяснил Олег. «Строго, между нами». «Тогда помолчи». Олег шагнул к Лили, обнял и поцеловал. Вот этот поцелуй был действительно настоящим, со страстью и нежностью, с подлинным вожделением. И надо отдать Эванс должное, она не тормозила, схватывая все буквально на лету. Знала, что не умеет, и позволила вести за собой и доминировать Олегу. Ну, он и доминировал. Мешала только некоторая разница в росте, так что, недолго думая, он подхватил девушку под зад и поднял ее лицо до уровня своего лица. И, когда они прервали поцелуй, поскольку Лили начала отключаться от недостатка кислорода, его глаза смотрели прямо в ее затуманенные возбуждением глаза. «Ты держишь меня на одной руке», — сказала она каким-то странным, низковатым и хрипловатым голосом. «Я сильный», — улыбнулся он. «Еще раз, хорошо», — кивнула девушка. «И знаешь что, если мы проводим обучающий эксперимент, а это обучающий эксперимент?» «Да», — ответила она. «Думаю, что так все и обстоит. В общем, я не против испытать еще что-нибудь, но, пожалуйста, без экстрима. Все, что желает леди». С этими словами он чуть притянул ее к себе, и Лили приоткрыла рот, принимая его поцелуй. «Обучающий эксперимент, но без экстрима?» Девушка по-прежнему сидела на его правой руке. Впрочем, если вначале он посадил ее на сгиб локтя, то сейчас переместил на ладонь. Тяжеловато, конечно, поскольку Лили Эванс никак не похожа на пушинку, но уж очень хотелось помацать ее за аппетитный зад. И ведь она знала, что он делает, не могла не знать, но ничего ему об этом не сказала. Напротив, предложила расширить ассортимент удовольствий, и уж, если женщина просит, то кто он такой, чтобы привередничать или, не дай бог, отказываться. Олег аккуратно положил ладонь другой руки на ее грудь и не сильно сжал. Даже сквозь мантию и какую-то кофту или рубашку, он почувствовал упругость девичьей груди. Бюстгальтера на Лили не было. В этом заключалась прелесть застегнутых под самое горло мантий, но Эванс, наверное, и в обычной обстановке не нужно было поддерживать грудь, разве что прикрыть соски. Сосок он, к слову, почувствовал, как и то, что ее полная грудь, никак не меньше размера с 14, великолепно держит форму. Одним словом, не обвисает и приятно ложится в ладонь. Ох, ты ж, у меня же стояк потом до утра будет. Охренел от новых ощущений Олег. Надо возвращаться к МОД. Но спустить пар привычным способом не получилось. Когда он вернулся в их апартаменты, из спальни МОД раздавались недвусмысленные стоны и крики. Кто-то там любил его кузину на всю катушку. Олег вздохнул, переживая когнитивный диссонанс. Потом осторожно заглянул в спальню МОД и увидел на разгромленной постели два женских тела, переплетенных в любовной схватке. Вот черт, это же Энгельёйн, блять. Потребовалось минута или две, чтобы отдышаться и переварить новость дня. Впрочем, учитывая откуда он родом и из когда, переварить получилось легко и просто. Тем более, что к этому все и шло. Красивая и имеющая опыт девушка, которая полгода как не девушка, и вокруг нее полно красивых парней, готовых стелиться перед МОД ковриками или укладываться штабелями. Но лесбиянка, такой поворот сюжета он как-то не рассматривал. Неожиданно, резюмировал Олег, принимая холодный душ. И что теперь с этим делать? Но, на самом деле, делать ничего и не надо было. Раз у МОД появилась любовница, значит он полностью свободен в своих действиях и может и сам кого-нибудь себе завести. Красивых девушек вокруг никак не меньше, чем красивых парней. Может быть, начать окучивать Лили Эванс, подумал лениво, возвращаясь после бешеной дрочки в свою одинокую постель. Но не слишком ли она молода? А она была, и в самом деле, молода и воспитана в лучших традициях провинциальной Англии образца конца 60-х начала 70-х годов. В общем, Эванс была правильной девушкой и, судя по всему, ноги так просто перед ним не раздвинет. Тут придется постараться. Хотя надежда, разумеется, есть, и она отнюдь не стремится к нулю. Сегодня научное любопытство завело Эванс довольно далеко, но к себе в дартуар она все-таки вернулась девственницей. Дворянин обещал, дворянин сделал. Но, если продолжать двигаться в том же направлении, то целкой ей быть осталось недолго. Даже сегодня, когда она, более или менее, контролировала процесс, обучающий эксперимент затянулся на полчаса, и закончили они на том, что он ласкал губами и языком ее обнаженную грудь. Тогда, кстати, он узнал всю правду. Грудь у Эванс действительно оказалась выдающейся, полная, правильной формы и невероятно упругая. Просто фантастические сиськи, если говорить без обиняков и эвфемизмов. И еще одно впечатление до кучи. Заводилась Эванс быстро и качественно, но разума не теряла и остановилась ровно тогда, когда стало по-настоящему горячо. «Ладно», — решил он засыпая, — «значит, Эванс, посмотрим, поглядим». И он посмотрел. Сон получился в лучших традициях высококачественного порно. Похоже, в своей прошлой жизни Олег не чурался маленьких радостей жизни. Как минимум, пил пиво, курил и, надо же, смотрел порно. Впрочем, об этом он подумал утром, проснувшись с таким стояком, какого у него, кажется, в жизни не случалось. Даже больно было. И притом очень больно. Но зато во сне он раскладывал Эванс и так, и эдак, имея ее не раз и не два во всех возможных позах. И, переживая утром все перипетии их бурного секса и невероятную гибкость их молодых сильных тел, Олег неожиданно вспомнил историю из своей первой жизни. Ни контекста, ни предыстории, просто отрывок из черно-белого фильма. Он и три девушки едут то ли в автобусе, то ли в троллейбусе. Снаружи зима и снег, на окнах наледь, а он сидит на заднем сидении между двух девушек, лиц которых совершенно не помнит, и с хорошо скрываемым стыдом рассматривает иллюстрации в журнале «Чешское фото». Там были фотографии какого-то индуистского храма с весьма смелыми сексуальными экзерсисами, с удивительной дотошностью воплощенными в камне. Кажется, это были фото из храма Кхаджураха 15. Из комментариев, которые время от времени бросали, надо полагать, достаточно продвинутые девушки, запомнился только один. А разве так можно, Вера? Это было обращение к третьей девушке. Она сидела рядом, но фото не смотрела, а читала учебник. У тебя хорошее пространственное мышление. Посмотри, знаешь, как это сделать. Эта Вера, похоже, была скромной, но чрезвычайно одаренной девушкой, и она, рассмотрев фото, сказала, что объяснит им потом, когда они будут одни, то есть без Олега. И все, собственно, больше он ничего об этом не помнил, но ассоциация показалась ему интересной. Последующие события показали, что Лили Эванс умная и способная девушка. Она правильно поняла посыл Олега, получила, так сказать, его сообщение, приняла его и оценила по достоинству. И не только поняла, но и восприняла, как руководство к действию. Судя по всему, ей удалось достучаться до Поттера, и случилось это, похоже, не без помощи Сириуса Блэка. Во всяком случае, мародеры поумерили пыл и вернулись к тому, с чего, собственно, и начинали. К незлым и необидным шуткам и розыгрышам. Это было хорошей новостью, поскольку Олегу совсем не хотелось воевать. Его желания лежали в иной плоскости. Ему хотелось жить и получать от жизни удовольствие, насколько это, вообще, возможно для ученика закрытой английской школы. Здесь было слишком много слишком строгих правил, и иерархия и многовековые традиции, и не всех преподавателей привела в Хогвартс любовь к детям. А сеять разумное, доброе, вечное не всем по силам и по уму. Так что, для Олега это был не то, чтобы уж совсем новый опыт. Что-то такое уже было в его полузабытой прежней жизни, но определенный элемент новизны в этом всем несомненно присутствовал. И в этой новизне, как всегда в жизни, было и хорошее, и плохое, но, к счастью, без крайностей, так что он потихоньку вошел в ритм учебного процесса и даже, пожалуй, привык, адаптировавшись к новым людям, не бесспорным правилам и, вообще, к жизни и учебе в школе магии и волшебства. В конце концов, он принял правила игры и делал то, что ожидали от него профессора и преподаватели. Мод следовала его примеру, и на каком-то этапе от них отвязалась даже профессор трансфигурации МакГанагал. Всего-то и надо было, что принять мир Хогвартса и волшебный Англиас из 16 и не лезть на баррикады. Дело в том, что цивилизация здесь и сейчас, как, впрочем, и в первой жизни Олега была европоцентрической. То есть весь цивилизованный мир жил по принципам, сложившимся еще в древности на основе греческой мудрости, римского права и еврейского монотеизма 17. Не минула чаша сия и мир магии, который, вроде бы, жил особняком, давно и навечно отделившись от мира маглов. Поэтому утверждение «волшебники колдуют с помощью волшебных палочек» являлось догмой и аксиомой. Однако, если подумать, то все обстояло намного сложнее и проще. Во-первых, даже для английских ведьм и волшебников палочка не являлась универсальным магическим инструментом. В зельеварении, рунной магии, прорицаниях и ритуалистике волшебные палочки были без надобности. То небольшое количество магии, которое требуется для инициации ритуала или завершения варки эликсира, не требует использования волшебной палочки. Существовало еще, как минимум, полтора десятка разделов магии, где применение концентраторов магии было хоть и возможно, но не обязательно. Такой была практически вся древняя магия, такими, по большей части, оставались волшба и колдовство на Ближнем и Дальнем Востоке, в Центральной Азии, в Латинской Америке и в Африке. И надо сказать, результаты у всех этих дикарей и общепенцев были, как минимум, не хуже, чем у европейцев, американцев и австралийцев с канадцами. Но в Европе и, в частности, в Англии, все волшебники колдуют только с помощью палочек, и поскольку большинство разделов так называемой беспалочковой магии оказались запрещены, то использование концентраторов, причем, концентраторов одного единственного вида, стало не только повсеместным, но и обязательным. Между тем, Олег и Мод пришли из миров, где концентраторы почти не использовались или не использовались вовсе. Стихийная магия, магия наговоров, целительство и ритуалы, магия крови и некромантия, призыв духов, кем бы они ни были, ангелами, демонами или персонификацией стихии, и много-многое другое, это и была та магия, с которой, где больше, а где меньше они были знакомы. Впрочем, Олег начал осваивать классическое волшебство еще тогда, когда, став Ярлом Гундберном, обнаружил сундуки своего прапрадеда, в которых хранились книги и артефакты, включая и старые палочки, принадлежавшие когда-то членам их рода. Мод, являвшийся, в сущности, не человеком, а разумным магическим существом, в этом смысле было куда сложнее. Но почти полугодовая подготовка к школе не пропала в туне, и с учебной программой они худо-бедно справлялись и на конфликты старались не идти. Что же касается личной жизни, то тут все было в достаточной мере сложно и запутано. Мод любилась с Ангельёйн, что не мешало ей активно флиртовать и с Лестрейджем, и с Регулусом Блэком. Рэг был помладше, зато элегантней, и оба они выглядели настоящими джентльменами. А вот у Олега все было странно. Эванс его не отталкивала, но и не давала к себе приблизиться. Даже поцелуй в щечку рассматривался, как нечто из ряда вон выходящее. В общем, Лили включила на полную катушку пуританский вариант настоящей молодой леди, и сдвинуть ее с этой позиции было совсем нелегко, хотя попытки Олегом, разумеется, предпринимались, и они отнюдь не выглядели безнадежными. Ситуация осложнялась тем, что Мот, по старой памяти, все еще заглядывала иногда в его спальню. Они этот вопрос не обсуждали, но Олег догадывался, что по временам секса с Анникой его кузине становилось недостаточно, и тогда она шла по протаренной дорожке. С другой стороны, вокруг него постоянно ошивались девицы, как минимум, 4 возрастных групп, учившиеся на 3 разных факультетах. Часть из них просто флиртовала, другие, готовы были пойти так далеко, как получится, а третьи, вообще, приглядывались к нему, как к потенциальному жениху. В принципе, среди всех этих девушек было несколько таких, кто готов на все прямо здесь, прямо сейчас. Но, во-первых, это могло плохо сказаться на его попытках затащить в постель Лили Эванс, а во-вторых, большинство таких девушек в силу возраста и малого опыта, раздвинув ноги, ожидают долгих и плодотворных отношений, что для Олега явно было лишним. В такой обстановке прошло 2 недели, потом еще одна, и в очередную субботу в ответ на дежурное предложение пошли вместе в Хаксмит. Лили Эванс сказала «да». Сделала она это прилюдно, и Олег не исключал возможности того, что это не жест доброй воли, а выпад, направленный на Джеймса Поттера, который из кожи вон лез, чтобы обратить на себя ее внимание, но делал это настолько по-детски, что результат обычно оказывался совсем не таким, как ожидался. Ну, в самом деле, парню 16 лет, а он все еще мыслит в категориях подергать девочку за косички, продемонстрировать свою лихость в квиддиче, что само по себе совсем неплохо, или отмудохать соперника. Но девушке-то тоже 16, и она уже переросла из вечный конфликт между мальчиками и девочками, квиддич не любит и ненавидит, когда за нее решают, с кем ей пойти в Хаксмит или что-нибудь еще в том же роде. Так что, возможно, Лили этим просто провоцировала Поттера, ведь давно известно, что мы часто любим не за, а вопреки. Тем не менее, получив положительный ответ, Олег повел девушку в Хаксмит. Погода была хорошая, так что к обычному списку развлечений, шопинг, сладкое королевство и одно из 5 доступных юношеству кафе и кондитерских, добавилась возможность просто погулять, наслаждаясь солнечным днем, пейзажами в цветах осени и хорошей компанией. В кафе они уже побывали, шопинг девушку не заинтересовал и, купив приличных размеров пакет со сладостями, они отправились на прогулку. Он рассказывал ей всякие разности и чудности о мире магии, а она просвещала его на тему школьных древностей. И все это под ненавязчивое потребление высококалорийных сладостей. «Стану толстая и некрасивая», – пожаловалась Лили на печальную судьбу всех сладкоежек. Впрочем, это было чистой воды кокетство и приглашение к легкому флирту. Сейчас Олег должен был заверить барышню, что ничто не может испортить ее немеренную красоту, но он поступил по-другому, вспомнив по случаю 2 сомнительного свойства шутки из своей первой жизни. «Хорошего человека должно быть много», — улыбнулся Олег, вспомнив еще один эпизод из своей студенческой жизни в неизвестном университете и в неведомые годы. По всей видимости, в своей первой жизни Олег был не слишком крупным парнем, ну или девушка, о которой шла речь, была очень уж крупной. Вспоминалось что-то про баскетбол, но это не точно. Так вот, девушка была красивая, чем-то похожая на Анну Энгельёен, и какой-то парень, которого Олег уже не помнил, предложил ему за этой девушкой приударить. А на опасения, не крупновата ли она для него, ответил пошлой, но верной фразой: «Зато будешь ползать по ней и думать, и это все мое». Хорошая шутка, и, возможно, он когда-нибудь скажет что-нибудь в этом роде той же Эванс, но точно не сейчас, не поймет. Она и на шутку про хорошего человека едва не обиделась, но, слава богу, пронесло. Но зато потом разговор свернул в другую плоскость. «Ты обещал рассказать про слово дворянина», — напомнила девушка. «Ты не думай, что я, то, что вы с Мот чистокровные, я знаю, и, что ты, скорее всего, лорд или лорд-наследник тоже. Но дворянство, разве среди магов есть дворяне? Ах, вот ты о чем!» Понял Олег, вполне в духе Эванс. «Она всегда должна знать все обо всем. Дворяне есть», — ответил он. «Просто об этом не принято говорить. 2 ты даже знаешь сама». «Это кто?» — удивилась девушка. «У Малфоев есть баронский титул, у Анники Энгельёен — графский. А у тебя, скажу, если поцелуешь», — усмехнулся Олег и сразу же добавил, чтобы не оставалось недомолвок, в губы. Лили остановилась и посмотрела ему в глаза. Стояла и смотрела, а еще улыбалась. «Вообще-то», — сказала она наконец, — я как раз собиралась предложить тебе продолжить наш обучающий эксперимент. Но, если тебе достаточно одного поцелуя, я за педагогику и дидактику», — сразу же откликнулся Олег. «Тогда, отвечая на вопросы, заодно подумай, где бы мы могли углубить мои знания предмета». В конце этой фразы Эванс была уже красная, как рак, но мужество ей было не занимать, и она все-таки закончила свою мысль. «С дворянством все просто», — объяснил Олег. «Сигриев — это дворянская фамилия, но у меня есть еще два титула. Один, ярл Гундберн, и он потерялся в веках. Если очень постараться, то где-нибудь в Швеции или Дании его можно было бы возродить. Только зачем? А в Англии, вернее в Нормандии, у меня есть другой титул. Он как раз графский, граф де Мёлан, только я им пока, кажется, ни разу не воспользовался. Нет нужды. Ни по эту сторону статута секретности, ни по ту. Понимаешь? То есть, тебе не важно, что ты лорд или граф?» — задумалась девушка. «Чем, тогда, ты отличаешься от Поттера или Блэка?» «Наверное, тем, что, когда я говорю «неважно», я не имею в виду выбросить и забыть, я имею в виду другое. С моей точки зрения, между мной и тобой, как между двумя магами, есть у кого-то из нас титул или нет, большой разницы нет. Ну, кроме того, что ты женщина, в смысле, фемина, а я мужчина. Ты сильный маг, и ты быстро и эффективно расширяешь свои возможности. Я посильнее и знаю больше, но по большому счету это уже не так важно. Однако это не значит, что мне наплевать на моих предков и все, что они сделали, чтобы основать и сохранить династию. Где-то так, один так кельты называли женщин-друидов, два ламия, персонаж в древнегреческой мифологии, три согласно Гарри Поттер Вики, легилименция, англ, легилименцы, способность мага проникать в сознание другого человека, от латинского лива, легире, читать, менс, ум, разум. Маглы называют это телепатией, чтением мыслей, но это не совсем верно. Умелый легилимент может считывать воспоминания, некие визуальные образы в памяти, отделять истинные воспоминания от фантазии и снов, даже помещать свои видения в чужое сознание, но читать мысли так, как если бы они были написаны на бумаге, он не может. Четыре асы, в германо-скандинавской мифологии основная группа богов. Верховным богом и вождем асов является один. Согласно легендам, асы живут в Асгарде, городе богов асов, находящемся на небе. Пять номинновум, новое имя, термин, используемый в биологии и ботанике. Шесть сексапиал, сексапильность, сексуальная привлекательность, абыкн, женщины, физическая привлекательность, абыкн, женщины, шарм, половое влечение. 7. Имеется в виду викторианская эпоха. Для социального облика этой эпохи характерен строгий моральный кодекс, джентльменство, закрепивший консервативные ценности и классовые различия, романтизм и мистицизм. 8. В узком смысле сексуальной революции называют процессы, имевшие место в США и Европе в конце 1960, начале 1970-х годов. 9. Хунвейбины, кит, буквально, красногвардейцы, члены созданных в 1966-1967 годах отрядов студенческой и школьной молодежи в Китае, одни из наиболее активных участников культурной революции наряду с цзафанями и другими. Цзафани, кит, бунтари, участники рабочих организаций, созданных в Китае в ходе Великой пролетарской культурной революции в 1966-1968 годах. 10. Псилы, легкая стрелковая, лучники и пращники, пехота Византии. Название копирует наименование застрельщиков древнегреческих армий. В Византии очень быстро вместо римской внедрялась греческая военная терминология. 11. Начетничество, догматические знания, основанные на механическом, некритическом усвоении прочитанного. 12. То есть, ирландцы, шотландцы и жители Уэльса. 13. Хиппи, англ, хиппия или хиппы, философия и субкультура, изначально возникшая в 1960-х годах в США. Расцвет движения пришелся на конец 1960-х, начало 1970-х годов. Первоначально хиппи выступали против пуританской морали некоторых протестантских церквей, а также пропагандировали стремление вернуться к природной чистоте через любовь и пацифизм. Один из самых известных лозунгов хиппи – «Make love, not war», что означает «занимайтесь любовью, а не войной». 14.3 и краткое номер. 15. Кхаджураха, бывшая столица средневекового государства Чандила, 9.13 в.В. В центральной Индии, штат Мадхья-Прадеш, на территории которой сохранилась группа древних храмов. Кхаджураха стал символом эротической скульптуры. Эротические скульптуры и барельефы дают представление о сексуальной жизни в Древней Индии. Из трех целей секса в индуистской философии – продолжение рода, удовольствие и просвещение – в эротических сценах представлено только удовольствие. По мнению некоторых индологов, эротические сценки иллюстрируют тантрические практики. Камасутра упоминает ряд гомосексуальных позиций в главе 8 третьей части, и в Кхаджураха представлено несколько соответствующих сцен. 16. Асис, ангел, как есть, в том виде, в котором существует на данный момент. 17. Имеется в виду так называемая иудеохристианская цивилизация. Глава 6. Лили Эванс его удивила, и удивила сильно. С такими психологическими заморочками и вывертами обыденного сознания он, кажется, никогда еще не встречался. С одной стороны, на третий месяц отношений она все еще отказывалась считаться его девушкой, а с другой, время от времени ходила с ним в Хаксмит и также бессистемно и немотивированно проводила с ним обучающие эксперименты. На самом деле, факультативных занятий по прикладной сексологии состоялось пока совсем немного. Общим счетом 4 встречи. Первая, когда он хотел поговорить с ней о Поттере и Блэке, но в результате получил ограниченный доступ к телу, вторая, после первого похода в Хаксмит. Однако ее, в принципе, можно не считать. Они тогда направились к нему, чтобы провести лабораторную работу в его спальне, а попали на вечеринку, устроенную кузиной Мот в общей гостиной. Уединиться в такой обстановке было затруднительно, поскольку Лили опасалась за свою репутацию, а уйти было просто неудобно. Поэтому они присоединились к компании вместе с Анникой, Белла и братьями Лестриджами распили бутылку эксклюзивного шотландского виски. Лили немного захмелела и, несколько осмелев, попросила Олега показать ей тот учебник по бытовым чарам, о котором он ей рассказывал в Хаксмите. Но, понятное дело, это был всего лишь паллиатив и суррогат. Они были сильно ограничены по времени, на Эванс было надето слишком много разнообразной одежды, и, похоже, она боялась, что от поцелуев у нее распухнут губы. В общем, так себе продвинутое исследование, после которого опять же прошло уже довольно много времени, а состоялось всего лишь 2 коротких урока. Так что неопределенность в отношениях с Лили стала наконец его утомлять, и Олег стал подумывать о том, чтобы переключиться на Лиссандру Торчвуд с факультета Ривенкла, миниатюрную, но очень женственную шатенку, подававшую недвусмысленные сигналы типа «я готова», и вся трепещу. Однако Эванс свою ошибку, видимо, поняла и, заметив, как у всех на глазах Лисси обхаживает Олега, едва не залезая ему в штаны во время матча по квиддичу, резко сменила тактику. Вечером после игры она сунула ему в руку записку, что хотела бы провести следующий обучающий эксперимент завтра, благо на следующий день был выходной, с раннего утра. Обдумав ситуацию, Олег решил, что ковать железо нужно пока горячо. Перехватил Эванс недалеко от библиотеки и прямо спросил, отчего же с утра, когда логичнее будет начать эксперимент прямо с вечера, а можно? Неожиданно удивилась Лили. А что мешает? Не понял Олег. Но ведь там Мот. У Мот кое-кто есть, объяснил Олег, не желая вдаваться в подробности, раз уж Гриффиндорка была не в курсе отношений Мот и Анники. И что? Девушка явно была не в теме. А то, что Мот будет занята всю ночь, объяснил Олег. И я ее предупрежу, что у меня тоже кое-кто будет, и попрошу не мешать и не нарушать твое инкогнито. А так разве можно? Был ответ. Можно по-всякому, едва не закатив глаза, ответил Олег. У нас с Мод паритет и взаимный нейтралитет. А когда? Святая простота. Воскликнул мысленно Олег, но вслух ничего такого не сказал, уж очень она была хороша. Да, хоть сейчас, вот прямо сейчас, не вижу причин откладывать, пожал он плечами. Хорошо, неожиданно легко согласилась Лили. Я только Марлин скажу, чтобы она не беспокоилась. Марлин Маккинан была подругой Лили и ее соседкой по дартуару. А еще она, предположительно, являлась девушкой Сириуса. Во всяком случае на данный момент. Тогда, вперед, сказал Олег вслух. Выйди встретить меня через час после отбоя, попросила Эванс. Я там буду, улыбнулся ей Олег и поспешил к себе, чтобы подготовить лабораторию и все необходимые в таком деле ингредиенты, а именно, бутылку шампанского Дом Перегнан Винтаги 1967, одна штука, горький шоколад фирмы Таблероне, одна плитка, сухие пирожные Птифура из Магловской кондитерской, одна коробка, а еще яблоки, персики и виноград в количестве. Все-таки магический стазисный холодильник – это нечто, заполняли они его с мод еще в августе, а все до сих пор свежие и прохладные, словно дело было только вчера. В крайнем случае, позавчера. Мод, улыбнулся Олег своей кузине, ко мне девушка придет, не смущая ее, пожалуйста. Без проблем, вернула улыбку Мод. Дашь знать, когда, и потом просто сигналь, когда ей в туалет или в душ понадобится. Она ревновала, разумеется, но принимала, как факт, что начало первое и, значит, у него тоже есть право на личную жизнь. Спасибо, поблагодарил он кузину и без 10:11 покинул апартаменты. Набросив на себя скрывающие чары, он занял позицию напротив входа в гостиную Гриффиндора и стал ждать. Лили появилась в 11:07, и он сразу же бросил в обе стороны коридора чары устрашения. Любой, кто появится сейчас с одного или другого конца коридора, ведущего к Гриффиндорской башне, жутко испугается. Причем каждый найдет в своем подсознании то, что страшит его больше всего. Облава, устроенная профессорами, темный дух или чудовище, сколько людей, столько и страхов. Чары лишь активируют глубинные процессы психики и тайные страхи, прячущиеся обычно в подсознании. «Привет», — сказал он, выходя из-под пелены, и одновременно передал через свое кольцо сигнал Мод, чтобы она убралась на четверть часа к себе в комнату. «Привет, ты говорил с Мод, Мод не выйдет, и, если тебе потребуется сходить в туалет, я передам ей, чтобы не выходила». «А как, любопытство не порог, но и не ответить нельзя. У нас парные кольца с протеевыми чарами», — объяснил он, подводя девушку к двери в свои апартаменты. «Можно передавать простые сообщения». «Здорово». Они прошли по коридору и через гостиную вошли к нему в комнату. Помещение было достаточно просторным и вмещало кровать под балдахином, рабочий стол с жестким креслом и книжными полками на стене над ним, камин с двумя мягкими креслами, между которыми сейчас стоял небольшой журнальный столик, сервированный на двоих, и шкаф, внутри которого прятался сундук, который был куда вместительнее самого шкафа. «А у тебя тут хорошо», — резюмировала свои наблюдения Эванс, попавшая в его спальню отнюдь не впервые, но в первый раз имевшая возможность рассмотреть все, как следует. «Ну, даст Бог, не в последний». Олег так ее хотел, что готов был даже жениться, чтобы постоянно иметь ее в своей постели. «Проходи, Лилс», — предложил он девушке. «Присаживайся. Хочешь снять мантию?» Вообще-то, вопрос был насквозь провокационный. В своих фантазиях он представлял себе, что она придет к нему без всего. Но под мантией оказалась красивая полупрозрачная блузка, так чтобы угадывался, но не был виден кружевной бюстгальтер, мини-юбка и туфли на высоком каблуке. Оставалось гадать, что именно обтягивает ее длинные модельные ноги, колготки или чулки. Если чулки, то, считай, сбылась мечта идиота. Олег полагал, что вероятность того, что под юбкой у Эванс надет пояс с чулками, крайне мала, поскольку по опыту знал, что не все его хотелки сбываются, так что он был согласен и на колготки. «Не тот типаж», — вздохнул он мысленно, хотя ей бы пошло. С такими ногами и бедрами пояс и маленькие кружевные трусики смотрелись бы на ней просто замечательно. «Мечтать не вредно», — остудил он бег своих мыслей. «Сейчас она скажет, что это не свидание». Но она его снова удивила. «Это свидание?» — спросила, усаживаясь в кресло и поправляя подол, чем только еще больше привлекла его внимание к своим потрясающим ногам. «Если бы это зависело от меня, я бы сказал, да, это свидание», — озвучил Олег свое не такое уж и тайное желание. «Значит, свидание», — неожиданно заявила девушка и начала стремительно краснеть. «Мне начинать раздеваться, господи». В очередной раз поразился Олег неразвитости некоторой части современной молодежи. «Неужели она, Марлин и Алиса, так представляют себе настоящее свидание? Тогда понятно, отчего она не хотела признавать, что мы именно пара». «Лили», — сказал он, приседая рядом с креслом и беря в руки ее ладошку, «милая, никогда не делай того, чего не хочешь, во всяком случае, когда ты со мной, идиот», — признался он мысленно, «такой случай упустил». «Тогда, я выпью немного вина», краска спустилась со щек на шею и нырнула под ворот блузки к плечам и груди, и это делало ее еще более желанной. «Ты чудо», — сказал он первое, что пришло ему в голову. «Не преувеличивай, а некуда дальше преувеличивать», — возмутился он ее скромности. «Ты самая красивая девушка из всех, кого я встречал». «А как же Мод?» «Мод очень красивая», — признал Олег. «Белые нарциссы тоже красивые. И Анника, конечно же, но ты самая красивая. Во всяком случае, для меня. Это почти объяснение в любви. Я бы объяснился, если этим тебя не напугаю, признался Олег. Тогда, не надо пока, почти жалобно попросила она. Что это за вино? Сменила она тему. Шампанское «Дом Перегнан» винтаж 1967 года. Олег встал с пола, поднял бутылку телекинезом, открыл ее, держа на весу и не прикасаясь к ней руками, и разлил по бокалам. «Как ты?» – удивилась Эванс, впервые увидев этот фокус. «Там, откуда мы с Мот родом, палочками не пользуются. Это стихийная магия. Магия, требующая концентрации на желании и воображении, чтобы представить себе образ результата. Здорово. А я так смогу, пока не попробуем, не узнаем», – улыбнулся он и взял в руку бокал. «За тебя, Лили». Как-то нескромно улыбнулась она в ответ и пригубила вино. «Невкусно?» – спросил Олег, увидев выражение ее лица. «А тебе? Я шампанское, вообще, не пью», – признался он. «А что пьешь?» – спросила она враз охрипшим голосом, и Олег понял. «Сейчас, иди ко мне», – предложил он, протянув к ней руку. На самом деле, был риск ошибиться в ее намерениях, но, похоже, он не ошибся. Эванс встала из кресла, подошла к нему и села на колени, повернувшись так, чтобы можно было целоваться. Вообще-то, это было похоже на то, как женщины сидят в дамском седле. Он бы предпочел, чтобы девушка его оседлала, но не все сразу. Он чуть наклонился к ней и поймал ее губы своими. Поцелуй получился долгим и, что немаловажно, страстным. И его язык побывал везде, где хотелось, ни раз и ни два встретившись с ее язычком. «Ох!» – выдохнула она, когда они наконец разорвали поцелуй. «Это было... можно?» Ее пальцы коснулись верхней пуговицы его рубашки. «Нужно», — кивнул он, наблюдая, как ее ловкие пальчики расстегивают пуговицу за пуговицей, а потом ее ладошка скользнула по его груди к животу и замерла на шраме. Об этом он, разумеется, забыл, но Лили была умной девочкой. Она раздвинула края его расстегнутой рубашки, и ее глаза стали большими, как плошки. «Это то, о чем я тебе тогда сказал», — пожал он плечами. «Чем? Вообще-то, хороший ход», — сообразил вдруг Олег. «Импровизация, конечно, но женщины обожают раненых героев. Это от арбалетной стрелы», — начал он перечисление своих ран. «Это то ли меч, то ли кинжал, точно не помню, а это абордажный багор. Вот это точно меч, а это снова стрела, но уже из лука. Топор, вернее, секира, но самым краем клинка. Разрезала кольчугу, но поддоспешник выручил, не глубоко вошел». Девушка слушала и явным образом офигевала, а потом очнулась от грез и, склонившись к нему, стала целовать его шрамы. Но тут уж возмутился Олег. «Это неправильно», — сказал он, погладив девушку по голове. «Давай-ка лучше я тебя». «Хорошо», — согласилась Эванс, — «но не увлекайся». «Хорошо, я дал слово», — напомнил Олег. «Только то, что хочешь ты сама». После этого, не отпуская Эванс, он поднялся из кресла и отнес девушку на кровать, где снова приник к ее губам. На этот раз она была более активна, и он позволил ее язычку скользнуть сначала под свою верхнюю губу, а затем и под нижнюю. Впрочем, она быстро выдохлась, и пока переводила дыхание, он стал целовать ее скулы, подбородок и шею, спустившись вскоре к верхней пуговичке ее блузки. Процесс раздевания женщины – это одно из самых увлекательных занятий для настоящего мужчины. Олег ликовал. Эванс позволила ему снять с нее блузку, полюбоваться полной грудью, едва сдерживаемой кружевным бюстгальтером, а затем снять и его. Игра с ее совершенной грудью надолго заняла важным и интересным делом его пальцы, ладони, губы и язык, и, что ни странно, он довел таки девушку до того, что она никак не отреагировала на то, что он избавил ее от туфель и юбки. Впрочем, похоже, она предполагала такое развитие событий, потому что на Эванс действительно был надет весьма эротичный пояс для чулок и крошечные почти ничего не скрывающие трусики из тонкого шелка. Снять их она ему не позволила, во всяком случае, пока, но тонкая ткань позволяла ласкать ее вагину пальцами, как если бы между ними не было никакой преграды. Цветок раскрылся довольно быстро, и пальцы Олега практически сразу нашли крошечный бугорок клитора. И тут выяснилось, что Эванс по-настоящему горячая штучка. От нескромных ласк Олега она взлетела так высоко и так быстро, что он не успел даже понять, как это произошло, и кончила так бурно, что, если бы не заглушающие чары, она разбудила бы своими криками весь Хогвартс. Это было здорово, но, как говорится, есть нюанс. Ее оргазм был сокрушительным и, в принципе, невероятным в столь юном возрасте и практически без предыстории, но сам Олег ни на дюйм не приблизился к разрядке. Напротив, от нахлынувшего возбуждения член встал, едва не разорвав, к ебени матери, и трусы, и брюки. «Надо идти в душ», — понял он и, поцеловав в ушко пребывающую в состоянии блаженства Эванс, шепнул ей: «Отдохни, я скоро вернусь». «Не надо», — остановила она его. «Я читала». «В смысле, я знаю. Ложись на спину. Сейчас моя очередь». Это было неожиданно, поскольку это было что-то, чего он от Лили никак не ожидал, да и не мог, если честно. Но он забыл про синдром отличницы. Эванс выучила матчасть, оттого на ней было именно это белье, а не другое, и, похоже, она знала, что испытывает сейчас Олег, и чем она может ему помочь. Лили никогда не была эгоисткой, тем более в таком вопросе, как любовь, а он был сейчас более, чем уверен, что Эванс втрескалась в него по уши. Отсюда и ее готовность идти на жертвы. В общем, он лег на спину и отдался на волю волн. Волны были приятны, а девушка нежна и любопытна. Она растерялась лишь на мгновение, когда воочию увидела его вставший в стойку член и смогла оценить его размеры. Ну, что тут скажешь. Олег знал, что и Буркворк тот еще монстр, и член у него был под стать росту и ширине плеч. Так что растерянность Эванс была вполне понятна. Это ведь вопрос вопросов для любой неопытной девушки, знающей, что и как делается во время секса, только теоретически. Куда это поместится? Олег, разумеется, знал, что поместится практически в любое из трех имеющихся у женщины отверстий. Проблемы могли возникнуть только с анусом, но об этом сейчас речь не шла, да и Эванс была не настолько испорчена, чтобы о таком думать. Так что примеривалась она. А к чему, собственно, она примеривается? Задумался был Олег, помнивший, что вагинального секса сегодня не будет. Ответ на свой вопрос он получил буквально через пару минут, когда неумело, но с немалым энтузиазмом Эванс взялась за исполнение его мечты, пустив в дело свои нежные пальчики и мягкие, чуть влажные губы. Рот ей, конечно, пришлось открыть довольно широко, но ничего экстремального, как и с глубиной погружения. Не глубоко, но оттого не менее приятно. Ощущения были просто феерическими, но девушке пришлось потрудиться, чтобы довести его до оргазма. Зато, когда он кончил, она едва не захлебнулась его семенем, но, к его удивлению, быстро справилась с проблемой и, подскочив с кровати, метнулась за шампанским, чтобы, значит, запить первый в своей жизни минет. А, оставшийся на кровати, Олег залюбовался видом сзади, а потом и спереди, возбудившись по новой от одного лишь вида колышущихся при движении груди. «Чувствую себя извращенкой», — расстроенно заявила Эванс, оторвавшись от бутылки, и следующие полчаса Олегу пришлось ее успокаивать и объясняться ей в вечной любви, пока она ему не поверила и не разрешила снять с нее трусики, чтобы куннилингус получился более чувственным. Ясное дело, что этого слова она не знала, но про сам процесс, оказывается, читала.